«Есть две вещи», — сказал ему Ди. Он заговорил впервые с тех пор, как они убежали из переулка и вернулись туда, где все начиналось, в магазин Аллана. И Большой Ди опять был спокоен, слишком спокоен, как мог бы решить кто-то, учитывая масштабы выпавшего на их долю тяжелого испытания. Хотя, подумалось Шансу, возможно, произошедшее было тяжелым испытанием лишь для него. Для него и тех парней, что остались в переулке. «Старик сказал, ты ищешь мужика, который купил твой товар, потому что решил пересмотреть сделку», — продолжил Большой Ди. «Я бы к нему не ходил, братан». «Почему?» — спросил Шанс. Он не сразу сообразил, что к чему. Ди продолжил, будто его и не прерывали. «Это может плохо сказаться на Карле, и на мне тоже, раз уж на то пошло». Он вытащил из внутреннего кармана куртки конверт из оберточной бумаги и сунул Шансу. «Вот твои деньги, можешь пересчитать, если хочешь». «Я не уверен, что понял тебя», — сказал Шанс. «Чего тут понимать? Это 80 тысяч долларов. Сообщение, которое ты оставил, малость перепугало босса. Чек аннулирован. Вот тебе наличка». Шанс стоял и держал конверт. «А у меня есть варианты?» «Были! И ты носил деньги с собой все это время?» «Вот именно!» — сказал ему Ди. «Боже мой!» — сказал Шанс. «Так чему ты все это сделал?» «Под это все он подразумевал бойню в переулке. Ты меня запугиваешь?» Большой Ди просто посмотрел на него. «Я это сделал, потому что так было надо. А уж как ты поступишь, решать тебе!» Шанс растерялся. Он действительно не мог решить, что потрясло его сильнее. Действия, которые Ди считал правильными, то, что сам он вынужден против воли взять деньги, или то, что Большой Ди так легко рискнул огромной суммой в переулке Тендерлейона. «Ты сказал, что есть две вещи», — в конце концов заговорил он. «Вторая это какая?» «Этот коп, Блэкстоун. С парнями вроде него справиться можно. Есть способы». Теперь, когда он получил свою дозу адреналина, Ди вновь стал невозмутимым. «Потому что прямо сейчас он подающий». «Я не понимаю, о чем ты». «Да уж, это проблема», — сказал Ди. Он минуту подумал. «Вся эта канитель в переулке. Как я там сработал?» «Не знаю». «Братан, ты же смотрел». «Это было очень быстро и очень жестоко». Ди посмотрел на него. Так мог бы посмотреть взрослый, вынужденный объяснять какие-то элементарные вещи довольно тупому ребенку. «Я убедился, что они на меня повелись. Люди говорят о самообороне. Самооборона — чушь собачья. Когда я защищаюсь, я проигрываю. Я хочу нападать, а защищается пусть другой. И неважно, сколько их будет. Я хочу, чтобы они все защищались, потому что тогда я диктую условия. Я подающий. Пока я подающий, я побеждаю. Мне плевать, пусть и хоть дюжина. Из вас двоих подающий этот коп, а ты принимающий. Тебе надо изменить ситуацию, поменяться с ним местами». «И как это сделать?» Шанс задал этот вопрос более или менее вопреки себе самому. Полтора часа назад он в прямом смысле был готов напустить в штаны. Потом его чуть не вырвало. Потом он был готов никогда больше не встречаться со здоровяком, а теперь просит у него совета, как с самого начала и хотел. «Во-первых, — сказал Ди, — собрать на этого урода компромат. Дамочка говорит, что он замазан. Что это значит? Убить кристально чистого копа не так сложно. Такие все время лезут в опасные ситуации. И любая из них может плохо закончиться. Но если коп грязный, тогда вся его жизнь... один сплошной риск. Тебе всего лишь надо быть внимательным. Куда он ходит? С кем встречается? Когда наиболее уязвим? Идея в том, чтобы его арестовали? Зачем? Ну, скажем так, мне такой вариант вроде как ближе. Играешь по правилам. Шанс пожал плечами. Думаешь, он тоже играет по правилам? Не знаю, понятия не имею, как он играет. Давай просто скажем, что мне нравится мысль что-нибудь накопать на него. Идея хреновая. Ну да ладно. Я же не могу просто взять и начать повсюду за ним таскаться. Он знает, как я выгляжу. Можно кого-нибудь нанять? Тебя? Можем это обсудить. А это очень дорого обойдется. Я знаю, что у тебя есть 80 кусков. Не всегда можно было понять, когда Ди шутит. Он был, как уже узнал Шанс, не без чувства юмора. Странноватого, правда? Пожалуй, мне нужно это обдумать. Конечно, но пока ты обдумываешь, он остается подающим. Так что давай, думай. Шанс думал об этом, когда в дальнем конце переулка сверкнули фары. Вначале он решил, что их преследуют или обнаружили. Он вообразил вращающуюся красную мигалку, которая вот-вот, разорванной артерией, вспыхнет в узком переулке. Однако это был всего лишь лимонно-желтый Starlight-купе, который не спеша подъехал к ним. Они стояли со стороны пассажира. Стекло опустилось. За ним обнаружился кожаный мальчик лет 20, не больше. Он казался утомленным и накуренным. Его голова с немытыми жирными волосами покоилась на подголовнике. За рулем восседал Карл Аллан, щеголевато одетый, вроде бы, в костюм тройку, коричнево-желтый в узкую полоску. Салон машины освещал лишь слабый свет с приборной панели. В ночи сладко потянуло марихуаной. «Как оно, братишка?» — спросил у Карла Ди. Он слегка нагнулся, чтобы заглянуть в машину. Карл, однако, уставился на них, переводя взгляд с одного на другого и обратно, как если бы они, стоящие вдвоем в переулке около его магазина, в 4 часа ночи, не вызывали у него ни недоумения, ни тревоги, а лишь были поводом для какого-то тайного развлечения. «Мальчики, мальчики, мальчики!» — сказал он тоном директора школы, намеревающегося прочесть лекцию. И огонек, зажегшийся у него в глазах, тоже соответствовал образу. Но тем все и ограничилось, он ничего больше не сказал. Стекло поднялось, Ди и Шанс отступили. Машина тронулась и скрылась из виду в противоположном конце переулка. Ди вздохнул, глядя на то, как тают в ночи задние габаритные огни Студебеккера. «Ну, что я тебе говорил?» — сказал он. «Он опять за свое!» «Эти парни в переулке!» — наконец сказал Шанс. Эта мысль не давала ему покоя. «Блэкстоун, придется подождать. А если бы они все были вооружены? Ты же не мог знать. Ты не мог знать, что у них нет пушек. А если бы это нас с тобой бросили там умирать?» Ди нагнулся и приподнял штанину, оголив могучую ногу, достаточно сильно для того, чтобы Шанс мог разглядеть у щиколотки какой-то пистолет. Здоровяк ничего не сказал, просто показал его Шансу. Затем распахнул куртку так, что стали видны 3 простых, но смертельно опасных на вид ножа, заткнутые за пришитые к ткани нейлоновый ремень. «В большинстве драк до них не доходит», — сказал Ди. «Эти парни сунулись за нами в переулок. Какой идиот побежит от грабителей в переулок? Нет таких. Они об этом не подумали. Просто реагировали и все. Эмоции сильнее логики. И поэтому я мог диктовать условия драки». Он дал Шансу минуту, чтобы осмыслить его слова. «Подумай об этом с такой точки зрения. Нет никаких жертв. Одни добровольцы». Тот самый пациент. Но, видит Бог, жертвы были. Шанс полжизни провел с ними в одной и той же комнате. Кем, если не жертвой, был Бернард Джоли, лишенный заступников, получивший травмы, от которых ему никогда не оправиться психически и физически. Из-за них он теперь тоже стал хищником по природе. И еще одним элементом в реке человеческих экскрементов, текущей к морю, еще недостаточно взрослым, чтобы покупать выпивку, но уже попавшим в зубы жадного и неповоротливого бюрократического аппарата. Возможно, думал Шанс, он воспринимает все слишком буквально. Возможно, его размышления, ставшие ненавязчивыми до одержимости после ночи, проведенной в компании Большого Ди, наутро лишь обострились из-за окружающей обстановки. После всего произошедшего он сидел на кожаном диване директорского кабинета школы Хевенвуд, между женой и дочерью. Они расположились рядком, как утки в пресловутом тире, окончательно и бесповоротно чувствуя себя принимающим. Тут собрались все, и Холли Стейн, и мужчина, ее заместитель, имя которого Шанс подзабыл, и любимая учительница. Обсуждалось положение дочери. Они заседали уже битых 2 часа. Он полагал, что некоторый прогресс, пусть и болезненный, был достигнут. Но жизнь коротка, и как раз тогда, когда все более или менее решили, что Николь может остаться, пусть и с испытательным сроком, Шанс решил проинформировать собравшихся, что на самом-то деле она школу покинет. Стало так тихо, что упади булавка, и та зазвенела. Но Шанс вместо этого услышал рев туманного горна в устье залива. «Боюсь, я не понимаю», — сказала Холли, когда сирена замолкла, и вновь установилась тишина. «Какую именно часть вы не поняли?» — осведомился Шанс. Он подумал, что пора стать подающим. «Что ты делаешь?» — спросила его Карла. «Разъясняю положение вещей», — сказал Шанс. Николь, отметил он, даже не смотрела на него. И не особенно подумалось ему, интересовалась происходящим. Дурной знак. Ее глаза были устремлены к окну за директорским столом. Там утреннее солнце дрожало на мачтах парусных судов в гавани. «На самом деле все более чем просто», — сказал Шанс. Он очень рад, что дочь сможет доучиться этот семестр. Но, кроме того, существует и финансовый вопрос. Пока развод не оформлен, не выработаны условия, пока наседает налоговая, деньги являются для него решающим фактором. Он никогда не вел себя так прямолинейно. Закончив, поднялся и вышел из комнаты. Только заметил их лица, пустые, как спутники Юпитера или любой другой планеты, у которой их больше одного. Они смотрели на него, когда он шел наружу, к свету. Карла пришла в ярость, но с ней все решилось легко. Чтобы она заткнулась, оказалось достаточно предложить ей взять учебу Николь в Хевенвуде на себя, самой платить по счетам. «Может быть», — предположил он, — «этот, как его там, сможет помочь?» С Николь оказалось сложнее, ведь у нее было много общего с Бернардом Джоли и остальными жертвами несостоятельности и глупости собственных родителей. Они шли вдоль аллеи, полосы травы и деревьев с видом на аэропорт Марин-Каунти, на зеленые, как в Ирландии, холмы, увенчанные туманом, за ржаво-красными башнями моста Золотые Ворота, на горбах которых раскинулся город. Отсюда он был сплошь белый свет и переливающиеся поверхности, сенсорная красота. Сраный Сан-Франциско! «Я слетаю по делам в университет Лос-Анджелеса», — сказал Шанс дочери. «Вернусь и поищу квартиру в Беркли. Там школы лучше». «Ты давно так говоришь?» «Просто подумал, Николь. Это займет какое-то время, но я все устрою, поверь мне. А пока суть до дела, я не хочу, чтобы ты ходила из школы одна. И вообще куда-либо ходила одна, раз уж на то пошло. В этом ты со мной согласна?» «Папа, у меня все хорошо». Он остановился, и ей пришлось остановиться тоже. Шанс положил руки ей на плечи. «Я серьезно, Ники. Мы не знаем, почему на тебя напали. Возможно, это случайность. Вполне вероятно, так оно и было. Но мы не знаем точно». «А чем еще это могло быть?» Когда Шанс не ответил сразу, она продолжила. «Ты все еще думаешь, что я сама виновата? Что я пыталась купить наркотики?» «Нет, в этом я полагаюсь на твои слова». Казалось, она не убеждена. «Так тогда что?» «Тогда то. Я просто хочу, чтобы ты мне доверяла. Я хочу, чтобы ты пообещала мне, что всегда будешь с людьми». Она вздохнула с явной обреченностью, не то пораженная в самое сердце одними его опасениями, не то просто желая произвести подобное впечатление. В последнее время она часто разыгрывала такие театральные представления. «И как долго?» — спросила она. «Пока я не скажу, что все в порядке». Она тряхнула головой и отвернулась. «Сделай это ради самой себя, Николь. Если этого недостаточно, и ради меня тоже. Но я хочу, чтобы ты мне это пообещала. Дай мне слово». Во взгляде дочери читалось: «А если нет, то что?» Но вслух она этого не сказала, за что Шанс был ей бесконечно признателен. Следующий день он провел в Лос-Анджелесе, поселившись в большом отеле у торгового центра и медицинского центра Седер-Синай. Все это находилось в уродливой части города, хотя на его взгляд Лос-Анджелес был уродливым почти весь, и горы над бульваром Сансет терялись в смоге. В качестве меры предосторожности против самоубийц все окна в гостинице были герметично запечатаны. В этот вечер он выступал в одном из многочисленных лекционных залов университета с расположенными амфитеатром сидениями перед несколькими десятками людей, демонстрируя сделанную в PowerPoint презентацию того, что подавалось как свежий эффективный подход к оценке когнитивной функции. Его выступление замышлялось как своего рода рекламная кампания метода тестирования, в разработку которого Шанс внес, как теперь казалось, очень незначительный вклад в очень отдаленном прошлом. Проживающие в Сиэтле соавторы, невролог и нейрохирург, сочли конференцию в университете Лос-Анджелеса подходящей площадкой, чтобы возродить интерес к проекту. Так как Сан-Франциско куда ближе к Лос-Анджелесу, чем Сиэтл, ехать туда выпало Шансу. Он должен был сделать это. И сделал. Хотя, говоря по правде, он явился сюда, чтобы наконец-то сменить обстановку. Вернуться к предмету, который когда-то так его интересовал. Перечислить к вящей выгоде благосклонной аудитории факторы, которые могут приводить к состоянию спутанного сознания, выходящего за рамки истинной нейрогенной деменции, из-за чего ее диагностирование было труднее, чем считалось ранее. Потом он вернулся к себе в номер и принял дозу снотворного. Через несколько часов некрепкого сна проснулся и обнаружил, что под дверь подсунули конверт из оберточной бумаги. Его, несомненно, сначала доставили в его офис на Полк-стрит, и только потом он последовал за ним на юг. Так как письмо было помечено как срочное, Люси решила переправить его сюда, в отель. Обратный адрес отсутствовал. Шанс сел в изножье кровати, в футболке и боксерских трусах, все еще наполовину сонный. Внутри конверта оказались копии официальных документов, протокола задержания, вкупе с последующим запретительным приказом, оба из штата Аризона. Вдобавок к ним, там также находилась копия отчета о госпитализации в психиатрический стационар, тоже из Аризоны. Документам было несколько лет. Шансу часто присылали для ознакомления подобные материалы для начала освидетельствования нового пациента. Однако в данном случае пациентом, о котором шла речь, был Элдон Шанс. А вот личность отправителя осталась неизвестной. Телефонный звонок Люси мало что прояснил. «Пакет принес курьер», — сказала она. «Какой-то странный тип в сером комбинезоне. Он не предложил ничего подписать, не оставил ни квитанции, ни каких-либо иных следов своего визита, кроме самого конверта». Насколько Шансу было известно, из его нынешнего круга общения лишь два человека знали обо всем этом. Одним из них была Дженнис Сильвер, другим — Жан-Батист Марсо. Шанс скрыл эту историю даже от жены. Там была также записка, предлагавшая ему проверить свой компьютер, где он обнаружил детское порно. Несмотря на выпивку и принятый валиум, у него началась паническая атака. По зрелым размышлениям он решил, что закупорить окна из-за потенциальных прыгунов — идея очень удачная. Между тем, он все еще находился в Лос-Анджелесе, и нужно было пережить финальную презентацию. Та прошла как в тумане. Число ее участников, как и уровень их энтузиазма, были для него несущественны, а потому остались неизвестны. К тому же поднять голову от записей и установить зрительный контакт с аудиторией — трюк, с которым он так легко справился в первый раз, ему в тот вечер так и не удалось, ведь Шанс был уверен, все присутствующие его раскусили. После первой презентации ходили какие-то слухи о предстоящем факультетском ужине, но они так и остались в области теории, поэтому он покинул лекционный зал, кампус, да и сам город, в холодном поту, прибыл в аэропорт Сан-Франциско около полуночи и оттуда помчался прямиком на Маркет-стрит, в старинную мебель Аллана. Кто-то мог бы подумать, что, учитывая предыдущие обстоятельства, такому выбору предшествовали серьезная переоценка ценностей, трепет и смятение. Но сила паники быстро разбирается и с сомнениями, и с ценностями, и со всей прочей ерундой.